Остальную часть этого дня Норберт Ганнельд провел в каком-то странном состоянии. Ему казалось, что вся Помпея окутана туманом. Это не был обычный туман, серый, мрачный, печальный. Напротив, он был ярок и многокрасочен. То голубой, алый, коричневый, то желтоватый и алебастрово-белый, пронизанный золотыми нитями солнечных лучей. Этот туман не мешал ни зрительным, ни слуховым ощущениям, но он окутывал мысль, точно густое облако, и не давал ей проникнуть за эту непроницаемую стену. У молодого археолога было такое самочувствие, словно ему все время подливали незаметно везувианского вина, которое поддерживало непрерывное опьянение в его мозгу. Он инстинктивно старался выйти из такого состояния при помощи различных средств, часто пил воду и делал большие прогулки. Хотя медицинские познания Норберта были невелики, они помогли ему объяснить все происходящее с ним сильным приливом крови к голове, быть может, в связи с ускоренной деятельностью сердца, о которой говорило сильное сердцебиение. Его мысли, лишенные возможности вырваться наружу, не оставались бездеятельными. Это была, собственно, одна мысль, прочно укрепившаяся в его мозгу, но не приводившая ни к каким результатам. Она неизменно вращалась вокруг вопроса, каковы физические свойства Зои Градивы, телесное ли она существо или только призрак. В пользу первого предположения говорили такие физиологические данные, как орган речи или умение держать в руках карандаш. Однако Норберту казалось, что если бы он коснулся Градивы, например, положил руку на ее руку, он бы встретил пустое пространство. Его болезненно влекло убедиться в этом, но страх удерживал от подобного шага. Он чувствовал, что подтверждение каждой из этих возможностей неизбежно вызовет в нем жуткое чувство. Телесность руки пробудила бы в нем ужас, а бесплодность ее причинила бы сильную боль. Поглощенный этим бесплодным вопросом, который можно разрешить только путем опыта, добрался он после продолжительной прогулки до горной группы Монте-Сант'Анджело, тянущейся к югу от Помпеи. Здесь неожиданно встретил он пожилого, седоватого господина, который, судя по одежде и разным принадлежностям, был зоолог или ботаник, производивший на самом Санцепёке какие-то наблюдения. Когда Норберт близко подошел к нему, тот повернул голову, удивленно посмотрел на него и сказал: «Вы тоже интересуетесь фаральоненсис? Раньше я не предполагал, но теперь считаю весьма вероятным, что они водятся не только на фаральонах у Капри, а что если терпеливо и усердно поискать, то их можно найти и на материке. Средство, предложенное коллегой Эймером, действительно хорошо. Я уже не раз применял его с полным успехом. Пожалуйста, не шевелитесь». Он замолчал, осторожно сделал несколько шагов и, вытянувшись на земле, подставил маленький силок, сделанный из длинного стебелька травы, к узкой щели в скале, из которой выглядывала голубоватая с отливами головка ящерицы. Он замер в таком положении. Норберт Ганнельд тихо повернулся и вышел опять на дорогу, по которой пришел. Ему смутно помнилось, что лицо этого охотника на ящериц он уже видел однажды, вероятно, в одном из отелей. Это подтверждалось и обращением к нему старика. Какие нелепые фантазии могут побудить человека к далекой поездке в Помпею? Довольный, что ему удалось так скоро отделаться от старика и снова сосредоточиться на занимавшем его вопросе о телесности и бесплотности Градивы, отправился Норберт в обратный путь. Но, свернув в сторону, он сбился с дороги и вместо того, чтобы попасть к западной стороне старой городской стены, пришел к восточной. Поглощенный своими мыслями, он только тогда заметил свою ошибку, когда вплотную подошел к какому-то дому по виду отелю, который не был, однако, ни Диомедом, ни швейцарской гостиницей. Норберт узнал находившиеся подле отеля развалины старого помпеянского амфитеатра, и тогда он вспомнил из своей прежней поездки, что вблизи амфитеатра тоже есть гостиница, отель «Солнце», в которой, благодаря отдаленности от вокзала, обыкновенно останавливается мало туристов. Норберту было жарко, к тому же туман в его голове не уменьшался, и, войдя в открытую дверь, он велел подать себе бутылку углекислой воды, полезное, по его мнению, средство против прилива крови. Комната была совершенно пуста. Правда, она была переполнена мухами, и праздный хозяин, воспользовавшись случаем завязать с посетителем разговор, стал расхваливать свой дом и хранящиеся в нем выкопанные сокровища. Он прозрачно намекал на то, что вблизи Помпеи имеются люди, у которых среди массы предметов, выставленных для продажи, нет ни одного подлинного, а все подделки, между тем как он, не гоняясь за количеством, предлагает своим покупателям только бесспорные древности. Он приобретает только те предметы, которые были найдены в его присутствии. Дальше из разговора выяснилось, что на его глазах раскопали в окрестностях форума молодых влюбленных, которые, убедившись, по-видимому, в своей неизбежной гибели, в объятиях друг друга ждали смерти. Об этом Норберт слыхал еще раньше, но всегда считал эти рассказы выдумкой фантазеров. Совершенно так же отнесся он и к рассказу хозяина, но тот принес ему в доказательство покрытую зеленой патиной металлическую застежку, которая в его присутствии была извлечена из пепла вместе с останками девушки. Когда Норберт взял в руки эту вещицу, сила воображения настолько овладела им, что он, без дальнейших размышлений, уплатил потребованную с него чисто английскую цену и быстро покинул со своей покупкой Альберго ди Соле. Оглянувшись еще раз, он увидел в открытом окне верхнего этажа цветок асфадели, стоявший в стакане с водой. При виде этого могильного цветка Норберту пришла в голову мысль, что благодаря ему он выяснит подлинность своего нового приобретения. Он рассматривал застежку, направляясь вдоль городской стены к Порто-Марино. Напряженное, боязливое чувство сменялось в нем чувством раздвоенности. Итак, сказка о молодых влюбленных, нашедших смерть в объятиях друг друга недалеко от форума, не была праздным вздором. Но ведь он помнил, что, готовясь к смерти, градива легла именно у храма Аполлона. Теперь он твердо знал, что это было только сновидением. В действительности же она могла пойти с форума дальше, встретиться со своим возлюбленным и умереть с ним вместе. Зеленая пряжка могла принадлежать Зое Градиве, застегивать платье на ее груди. Зоя Градива была возлюбленной, невестой, быть может, молодой женой того, с кем захотела вместе умереть. Норберт Ганнельд готов был отшвырнуть эту пряжку. Она жгла его пальцы, точно раскаленная. Он испытывал такое же страдание, как при мысли, что прикасается к руке Градивы и встречает вместо нее пустоту. Однако рассудок восторжествовал над разыгравшейся фантазией. Ведь не было бесспорных доказательств того, что застежка принадлежала Градиве и что именно Градива была найдена в объятиях молодого человека. Успокоившись на этой мысли, он, наконец, свободно вздохнул. Когда, после продолжительной прогулки, в сумерки Норберт добрался до своего отеля, он почувствовал физический голод. С большим аппетитом проглотил он спартанский ужин, который обычно подавался у Диомеда, несмотря на аргивское происхождение этого названия. За столом он заметил двух новых гостей, приехавших после обеда, молодого человека и его спутницу, оказавшихся тоже немцами. У них были привлекательные, интеллигентные лица. Чем они приходились друг другу, трудно было определить. Хотя у молодого человека были светлые волосы, а у девушки каштановые, но по некоторому внешнему сходству Норберт решил, что это брат и сестра. К ее платью была приколота соренская роза, что-то смутно напомнившее Норберту. За все его путешествие это были первые люди, вызвавшие в нем чувство симпатии. Сидя за бутылкой вина, они разговаривали в полголоса, так что их слова не долетали до Норберта. По-видимому, серьезный разговор по временам переходил в шутливый, потому что их уста складывались в улыбку, которая была им к лицу и вызывала желание принять участие в их беседе. И если бы он встретился с ними двумя днями раньше в обществе англоамериканцев, он, вероятно, так бы и поступил. Но то, что он переживал сейчас, слишком резко противоречило искреннему веселью молодых людей, которые безмятежно радовались таинственной загадке жизни, не задумываясь над вопросом о загробном существовании тех, что умерли 2000 лет тому назад. Душевное состояние Норберта не гармонировало с настроением молодой пары. С одной стороны, он чувствовал, что в их обществе он будет лишним, с другой, просто боялся завязать с ними знакомство. Ему казалось, что их веселые и ясные глаза проникнут в глубину его мыслей, и его примут за помешанного. Он ушел в свою комнату, постоял, как и вчера, у окна, любуясь ночным пурпурным плащом Везувия, и лег спать. Утомленный, он скоро уснул и видел всю ночь странные сны. Где-то на Санцепёке сидела Градива, сделала из травы селок, чтобы поймать ящерицу, и говорила: «Пожалуйста, не шевелись». Коллега права, средство действительно хорошо. Она уже применяла его с полным успехом. Норберт Ганнельд сквозь сон понял, что это сплошной вздор. Он повернулся на другой бок, желая освободиться от кошмара. Ему помогла невидимая птица, которая издала короткий, похожий на смех, крик и, очевидно, унесла в клюве ящерицу. После этого все исчезло. Проснувшись, он вспомнил, что чей-то голос говорил ему во сне о розах, которые дарит весною. Впрочем, возможно, что он подумал об этом, когда увидел за окном куст алых цветов. Это были такие же розы, какие он заметил вчера на груди молодой дамы, и, сойдя вниз, он сорвал несколько цветков. Очевидно, соренские розы обладали какими-то особенными свойствами. Их запах показался ему не только удивительным, но и совершенно новым. Он как будто оказывал благотворное влияние на его мозг, по крайней мере, он освободил его от вчерашнего страха перед привратниками. Норберт вошел в Помпею через главный вход, уплатил под каким-то предлогом двойную плату и быстро удалился от остальных посетителей. Маленький альбом из Каса дель Мелиагро он нес с собой вместе с зеленой застежкой и красными розами. Однако, увлекшись ароматом цветов, он забыл позавтракать, и его мысли, чуждые действительности, были всецело поглощены ожиданием условленного часа. Но до полудня было еще далеко, надо было убить время, и он бродил из дома в дом, заходя главным образом в те дома, где, как ему казалось, в старину часто бывала градива, а, быть может, бывает и теперь. Он допускал, что она это делает не только в полдень, но и в другие часы дня, пожалуй, также ночью при лунном свете. Почему-то его наводил на эти мысли запах роз. Когда он вдыхал их аромат, мозг его особенно настойчиво работал в этом направлении. Собственно говоря, он не настаивал на своем мнении, что градива обладает свойствами живого существа. Он сам признавал необходимость и желательность разумных возражений. Но при этом возникал другой вопрос: могут ли другие люди видеть градиву как нечто реальное, или это свойственно только ему одному? Первое из этих предположений казалось вполне вероятным, но оно совершенно не отвечало желаниям Норберта и пробуждало в нем беспокойство и недовольство. Мысль о том, что другие могут тоже заговорить с градивой, сесть рядом с нею и завести беседу, возмущала его. Он один имел на это право, или, по крайней мере, он преимущественно, ведь это он открыл градиву, о которой никто ничего не знал. Он изо дня в день изучал ее, воспринял ее образ, перелил в нее до некоторой степени свою жизненную силу. Ему иногда казалось, что именно он оживил ее. Отсюда его чувство приобретало права, на которые он один мог притязать и мог владеть ими безраздельно. День был еще жарче, чем оба предыдущих. Солнце пекло невероятно и заставляло не одних археологов сожалеть о том, что водопровод Помпеи уже 2 тысячелетия разрушен. О нем напоминали местами уличные колодцы, носившие на себе следы частого пользования изнывавших от жажды прохожих. Чтобы пригнуться к отверстию, из которого текла вода, приходилось опереться одной рукой на мраморный край колодца, и на этом месте образовалось углубление, как от воды, непрерывно капающей на камень. Норберт заметил это на колодце на углу Страда Делла Фортуна. Он подумал, что и рука Зои Градивы когда-то опиралась здесь таким же образом, и машинально положил руку в маленькую ямку. Но он тотчас же прогнал эту мысль. Ему стало стыдно, как мог он допустить такую нелепость, которая резко противоречила всему поведению молодой помпеянки из образованной семьи. Ему казалось унизительным уже одно предположение, что градива могла таким образом пригибаться и касаться губами того самого отверстия, из которого пил плебс грубым ртом. Он никогда еще не встречал такого изящества и благородства, как в поступках и движениях молодой девушки. Ему стало жутко при мысли, что она прочтет в его глазах это бессмысленное предположение. В ее взгляде было что-то проницательное. Не раз он чувствовал, что при свидании с ним этот взгляд старался, как стальной зонд, проникнуть в его голову и нащупать его мысли. И ему приходилось внимательно следить за тем, чтобы градива не прочла там ничего нелепого. Еще целый час оставался до полудня, и чтобы заполнить его, Норберт пересек улицу и вошел в Каса дель Фауно, самый большой и роскошный из раскопанных домов Помпеи. В отличие от всех остальных, в нем был двойной атриум, и в более просторном из них, посреди имплувиум, находился пустой цоколь, на котором стояла прежде знаменитая статуя пляшущего фавна, от которой дом получил свое название. Однако на этот раз Ганнельд не жалел, что это произведение искусства, так высоко ценимое наукой, перенесено вместе с мозаичной картиной «Битвы Александра» в Национальный музей в Неаполе. У него была только одна мысль и одно желание – приблизить время свидания, и он бродил безо всякого плана по большому зданию. За перистилем открывался второй перистиль, окруженный многочисленными колоннами, так называемый «Ксистос» – «Цветочный сад». Он и теперь был покрыт, как и Экус в доме Мелиагра, алым маком. Задумчиво шел Ганнельд среди этих развалин. Но вдруг он вздрогнул, остановился. Он был не один. Вдали он увидел двух людей, которых сначала принял за одного человека, до того близко стояли они друг к другу. Поглощенные собою, они не заметили его, а может быть думали, что за этими колоннами они защищены от чужих взоров. Крепко обнявшись, сливаясь губами, стояли они, и Ганнельд с удивлением узнал в них молодого господина и молодую даму, которые так понравились ему вчера вечером. Для брата и сестры эти объятия и поцелуи казались слишком продолжительными. Это была, по-видимому, влюбленная парочка, вероятнее всего новобрачные, тоже Август и Грета. Но странно, Август и Грета не пришли в данную минуту на ум Норберту. Самое происшествие не показалось ему смешным или противным, напротив, скорее усилило его расположение к молодым людям. То, что они делали, казалось ему естественным и понятным. Он смотрел на них с большим восторгом, чем на самые удивительные произведения древнего искусства, и готов был и дальше заниматься своим наблюдением. Но он осознавал, что безо всякого права вторгается в священное место и может нарушить тайну любви. При мысли, что его заметят, им овладел ужас. Быстро повернувшись, беззвучно пошел он на цыпочках, и когда его шагов уже не было слышно, бросился взволнованный, с бьющимся сердцем, на Виколо дель Фауно.